Я думаю, что мы будем благодарны Господу за то, что Господь подарил нам в жизни еще один день, когда мы могли собраться именно вот в таком количестве и собраться пред лицом Господним, чтобы послушать Слово Господне. Знаете, сегодня уже было очень много сказано. И о том, что не надо скрывать, кто мы есть. Я вспоминаю 5 главу книги Судей. Там написано, что в одни Самегара, сына Анафова, и в одни Иаили были пусты дороги, потому что прежде ходившие путями прямыми ходили окольными дорогами. Поэтому были пусты дороги. Знаете, разница есть, наверное, что прямыми путями ходили окольными дорогами. И там дальше написано, что это было до тех пор, покуда не восстала я, Девора, мать в Израиле. И она начинает говорить, что война у ворот, потому что избрали новых богов. Вспомните, я говорю, был ли виден щит и копье у 40 тысяч Израиля? А когда избрали новых богов, то стала война у ворот. Поэтому хотелось бы, чтобы мы действительно сегодня ходили прямыми дорогами. И что были... Девора означает пчела. А знаете, как пчелка живет? Она носит и носит и носит мед, покуда крылья ее не износятся. Она умирает и умирает на работе. Вылетает за медом и по дороге уже не возвращается. Умерла, нету. Умерла на работе. И я в связи с этим вспоминаю, когда однажды надо было решить один вопрос. Был вопрос, связан с финансами. Ну, и я перед тем, как ехать туда, в эту церковь, значит, собрались мы для молитвы, поставил нужду. Что, братья, кто что видел? Один из братьев говорит, я, говорит, видел, как все равно памятник Ленину. Стоит с протянутой рукой вот так вот. А я думаю, сестры начали выдумывать. Уже какой-то памятник с протянутой рукой. Думаю, при чем тут памятник? У меня конкретная нужда. А памятник видит с протянутой рукой. Это похоже на Ленина. Как Ленин, знаете, вперед к победе коммунизма. Но нечто вот похоже, вот на постаменте стоит. Там стоит другая сестра и говорит. А я, говорит, такое слово было, видел такое видение. Что, говорит, пчелки летают в улей. Но эти пчелки не привыкли носить мед в улей, они привыкли брать с улья. Я тогда понял, что ничего не получится. Это да, был человек с протянутой рукой стоял. А эти пчелки, они привыкли брать, они не привыкли давать. И Господь говорит, поедешь туда, я вложу в уста твое слово, которое надо сказать, но все равно ничего не получится. Они не привыкли носить, они привыкли выносить с улья. Поэтому я думаю, что в сегодняшний день мы хорошо понимаем, что Господь поставил нас на определенное место, и мы, как пчелы, должны носить что-то туда, не только брать, а носить. И самое первое, когда вы сходитесь, что у вас есть. Вы не приходите только, чтобы кто-то просил, а у вас есть. Есть откровение, есть язык, есть истолкование. Ну, вы помните это место Священного Писания. Поэтому я просто сегодня еще раз напоминаю, что в действительности, нам хочется, чтобы мы что-то носили, что-то делали для Господа. И ходили уже не кривыми дорогами, а прямыми. Я просто повторяюсь то, что, мне кажется, я вчера говорил. Уже не помню, где я что говорил, но помню, что было недавно, когда именно стоял вопрос об этом, о труде и так далее. И наша основная беда, почему мы не хотим ходить прямыми путями, а окольными дорогами. Нам иногда стыдно признаться, что мы верующие люди. И нам хочется, чтобы мы были как все. Вы помните, почему израильтяне себе царя просили? Господь однажды дал такое откровение Самуилу. Говорит, ты не удивляйся. С того времени, как они вышли из Египта, У них каждый день было желание быть как все люди. Они почти 400 лет носили это желание. А потом появился момент, и они заявляют, мы хотим быть как все люди, дайте нам царя. Это у всех людей цари ходят, а у нас судья какой-то. И Бог говорит, ты не думаешь, что ты вчера родилась? И что именно сыновья Самуила это сделали своим беззаконием? Они просто повод дали, а у них внутри давно это зрело. Мы хотим быть как все люди. И нас надо трудно разобраться, мы как все люди. И я проводил пример. Это было на разборе, я сейчас вспомнил. Значит, это типа притчи. Ну, хотите анекдота, но я анекдоты не привык рассказывать. Типа притчи. Когда одна из, значит, христианок заболела очень сильно, ну, и молилась Богу, Господи, исцели. Ну, жить хочу. Ну, и Господь говорит, я тебе продлеваю жизнь, ты будешь жить еще очень долго. Она с этой радостью идет в парикмахерскую. Значит, остриглась, накрутила, накрасилась. Выходит оттуда, раз, машина сбивает, и нету. Пристает перед Господом, Господи, а что же тут такое? А ты ж мне говорил, что я долго буду жить. А Бог говорит, а я тебя не узнал? Я не узнал тебя. Но ты ж совсем другая была, когда моя, теперь совсем, я не узнал тебя. Ну, понимаю, что ж так не было. Но согласитесь, доля истины-то есть в этом. Вот нас легко узнать или нелегко? Наверное, все-таки иногда нелегко узнать, кто мы. Почему? А нам хочется быть так, как все люди. А Господь дал нам назначение свое. Не быть так, как все люди, а отличаться от них. Может быть, большей аккуратностью, чем они. Может быть, в своих речах не подражать им, не говорить таким жаргоном, как они говорят. Может быть, одеваться не совсем так, как они одеваются. Потому что если быть так, как все люди, то тогда в чем смысл нашей проповеди на сегодняшний день? Поэтому мне сегодня очень хочется, чтобы мы вот то восприняли, что сегодня было сказано. Когда брат Виктор говорил, я немножко чуть-чуть добавлю, он говорил вроде бы, что значит... Можно святым кулаком по грешной голове. Если что-то не так, брат Медведский когда-то, значит, вот был Станислав Недведский, его правильная фамилия была, Недведский. Говорит, такой крупный был мужчина, метр под два ростом, говорит. И однажды, говорит, когда они где-то собирались, собралась молодежь в той деревне. Ну и чтобы, значит, разогнать, чтобы наиздеваться. Вот он был крепкий, ну, с одной стороны, проповедник. С другой стороны, ну, наверное, что-то не совсем было то, что надо. И он им как дал один, то они не знали, как убегать. Ему говорят тогда, ну, что ж ты делаешь? Ведь написано, удары тебя в одну щеку, а ты поставил другую. А он говорит, а я взял другое место. Какую меру мерить, такое вам отмерено будет. А я, говорю, другим местом воспользовался. Какую меру мерить, такое и вам отмерено будет. Поэтому, когда брат Виктор говорил, я понимаю, о чем он хотел сказать. Может, даже он не понимал, ну, извините меня. Но когда дьявол бьет, надо ему отвечать ударом на удар. Ну, не так, как по плоти мы сегодня делаем. Но когда он удар, то молитва с постом, молитвенный удар туда. И это иногда приходит к нам, ну, со временем. Я помню, когда там... Особенно первое время было такое трудное время. И как-то я один удар, другой как-то расклеился. И однажды мне снится сон такой. А я в свое время, это я не хвалюсь эту правду, я как перед Богом говорю. Ну просто, ну, другой пример трудно привести, как сам же знаешь все тонкости. Я неплохо играл в настольный теннис. Хотя у меня был такой спорт, и штангой занимался, и боксом, и настольным теннисом. Это несовместимые вещи. Потому что где силовое, там, значит, ну, скорость падает. Ну, у меня совмещалось и то, и другое, правда, на любительском уровне. Но я играл неплохо, значит. И когда-то просто не хвалюсь, но чемпион Белоруссии у нас работал на комбинате. И он однажды меня поставил в неудобное положение. Дал мне сторону стола, где освещение плохое, и где ограниченная возможность двигаться. Меня на это столько-то заело. Я как стал его молотить, и он не выдержал, сдался. Выскочили все глядеть, кто Карицкого обыграл. Это ж чемпион Беларуси, все сколько. Потому что я успел отвечать ударом на удар. по-человечески это невозможно. Когда тебя хлещут справа и слева, но я успевал это делать. И Бог говорит, вот когда ты играл в теннис, говорит мне, как ты играл? А я понимаю, говорю, я отвечал ударом на удар. Говорит, а теперь ты почему так не делаешь? Почему ты не отвечаешь удар на удар? Потом говорит, когда ты боксировал, как ты боксировал? Я понимаю, о чем речь. Я говорю, когда меня били, я не закрывал глаза. А у боксера одно правило. Не имеет права закрыть глаза, когда убьют. Если он закрыл глаза, его обманут. Одной рукой делают финт, обман, а второй дадут ему по челюсти. Он обязан, его бьют, а ты смотришь. Ты смотришь в глаза ему. Ты как делал? Я говорю, смотрел. А почему ты сейчас закрываешь глаза, когда тебя бьют духовно? Вы понимаете, вот Бог на простых примерах учил, что, ну ты ж не так, в духовной жизни ты не так делаешь так, как надо. Правда, брат Виктор говорил, что, ну, значит, боялся бить, я тоже боялся бить. Почему боялся бить? Может, поверьте, можете не поверить, но это было так, я ж перед Богом говорю. Когда я боксировал, то бил так, подловивши, что отрывались от пола и всем челом у стенку упечатывал. Потом я боялся бить, думаю, не дай Бог по голове дам, я ж убить могу тогда. И, знаете, и бил, и боялся бить, а вдруг что-нибудь, тогда же отвечать придется. Потому, вот когда я говорю, я правду говорю, что так было, наверное, сегодня на меня поглядишь и не подумаешь, что так было. Но так было на самом деле. Но это для меня Бог дал урок. Вот ты тогда так играл, а почему ты теперь по-другому? Почему ты не взял пример с того, что ты должен отвечать ударом на удар? И в смысле, не по плоти сегодня мне слово, а я ему 20, но по-христиански отвечать. Потому что там, где мы даже защищаем дело Божие, но защищаем по плоти, там всегда будет ущерб. Там ничего не получится. Вот я буду читать одно место Священного Писания, и мы будем рассуждать, для чего. Чтобы, когда мы сегодня говорили, что враг достигает цели, вы знаете почему? Потому что мы ему в своем непонимании даем место. Вот я эту тему говорить сегодня не буду, но я несколько тем говорил, когда брал за основание молитву «Отче наш». Вот там есть такое место. Значит, «но избав нас от лукавого». Есть такое место? Так вот там, где мы лукаво поступаем, это его место. Там успеха не будет никогда. Вот поступил лукаво, что ты дал кому место? Лукавому. Лукавому. И поэтому я уже эту тему сегодня не развиваю. Это другая тема совершенно. Но я просто очень хочу, чтобы мы не давали место лукавому. И вот я читаю одно из мест Писания. И мы на нем будем останавливаться. Сегодня говорилось о том, что Бог действительно, чтобы противостать дьяволу, надо покориться Богу. Иначе не может быть никакого противостояния. Мы сами, как личности, против него не можем устоять и держать победу над ним. Слишком неравные силы. А вот когда мы покоряемся Господу и идем за ним, тогда воюя с нами, он встречается с Богом, за что благодарны Богу. И тогда никакого шанса нету одержать победу. Но для этого надо что-то помнить и что-то знать. И вот я читаю. Всем известное место. Из 4 главы послания Якова. Откуда у вас вражды и распри? Это Бог спрашивает у меня в отношении семьи, в отношении церкви, в отношении соседей, в отношении откуда у вас? И сам же дает ответ, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Смотрите. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. То есть, есть цель достигнуть какого-то положительного результата, но методы не те. И вы убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете. Потому что не просите. Вы знаете, вот как интересно. Припираетесь, враждуете и не имеете, потому что не тот метод, не тот инструмент, потому что не просите. Просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А вы знаете, что такое, как стать другом? Я на эту тему проповедь говорил не один раз. Что друзья приобретаются. Приобретаются делами, действиями, которые мы совершаем в отношении друг друга. Если семейные отношения, родственные связи, они не приобретаются, они просто даются Господом, то дружеские отношения приобретаются. Чтобы быть коротким и сказать то, что я хочу, хочу один вопрос такой задать, или лучше сказать, на вид поставить, вы, наверное, со мной согласитесь, что между мамой и дочерью, отцом и сыном существуют родственные связи. И очень сильная привязанность, так? Но скажите, всегда мать дружит с дочкою, и всегда сын дружит с отцом, или нет? Не всегда. Вы понимаете, что есть разница? Они остаются отец отцом, сын сыном, но иногда отец не дружит с сыном, сын не дружит с отцом. Почему? А где-то в их взаимоотношениях кто-то один сделал не то, что надо, и уже дружбы нету. Отношения семейные остаются, а дружеских отношений нету, потому что поведение не такое, какое надо. А Бог напоминает нам, переходите с уровня семейных отношений на уровень дружеских. Это высший уровень взаимоотношений. И здесь Священное Писание говорит так. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Значит, чтобы мир любил нас, надо поступать так, как он поступает. Иначе, если будете поступать по-христиански, у вас не будет друзей. Это будет относительное что-то, относительное взаимоотношение, а дружбы не будет той, которой надо. Поэтому Яков здесь говорит, если кто хочет быть другом миру, тот становится врагом кому? Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревность любит дух, живущий в нас. Но чем большую дает благодать? Почему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, на какой уровень рассуждения мы переходим? Оказывается, вот эти вот убивать, завидовать, враждовать, просить не на добро. Эти действия исходят из гордости. Они исходят из этого источника. А вот почему ни к чему доброму не приводят. И вот когда Яков написал вот эти слова, он подвел итог, какой? Что Бог гордым противится, а смиренным что дает? А смиренным дает благодать. И я сегодня обращаю внимание, насколько это непросто часто в нашей жизни видеть, где проявляется гордость, а там, где она проявляется, а там, где мы что-нибудь делаем под влиянием гордости. То есть, если даже нам кажется это хорошо, то к хорошему результату это никогда не приведет, потому что корень не тот. И вот я читаю одно из мест Священного Писания. А мы будем проверять самих себя на сегодняшний день. Евангелие от Луки, 14 глава, 7, 24 стихи. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых почетнее тебя. И звавший тебя и его подождать не сказал тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, чтобы избавши тебя, подошел и сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя, что будет с ним? Возвыситься. Вы знаете, насколько это сегодня важно? Вот интересно, что? Вот звавший позвал на брак. И уже тот, кто пришел на брак, кто был званый, он должен был подумать, что все-таки главный на том браке будет не я, а он. Он же меня звал. Но настолько люди часто считают себя достойными, они даже не обращали внимания на то, куда хозяин будет садиться. Они считают, что имеют полное право, всякое основание занять то место, которое им кажется присущее им. И Господь наблюдал за этим и сказал: слушайте, вы неправильно делаете. Ведь рассаживает то хозяин, который призвал. Потом ты еще пришел, садись на последнее место. И тогда вполне возможно, хозяин, а он сам знает цену, это ж он позвал. И он знает, кто почетнее, он знает, кто менее почетнее. Он рассадит правильно. И тогда, где он посадит, это будет твое место. А где ты сам сядешь, вполне возможно, через 5 минут тебе попросят и скажут: пересядь на другое место. Это место назначено другому кому-то. И вот этот вопрос настолько непростой. Я часто наблюдаю, в церквах наблюдаю. Я не знаю, как у вас. Наверное, у вас маленькая церковь, этого нету. У больших такое явление. Каждый знает свое место в церкви. Попробуйте сесть на его место, вы увидите, что будет. Сразу же поднимется бунт. Как это? На мое место? Да какое оно твое? Какое оно твое? Успел — сядешь, не успел — не сядешь. Ну какое оно твое? И я просто говорю с опыта, как это мое место заняли? Это вообще, человеку не укладывается в голову, кто имел право сесть на это место. Вот имел и сел. А ты, если не имеешь гордости, сядь рядышком. Да нет же. Оказывается, мелочь такая. Ну какая разница, ты сидишь здесь, или ну какая разница вообще-то? Или первый ряд, или второй ряд, ну какая разница? Оказывается, даже в таких мелочах у людей есть разница. И это присуще человеку. И, как правило, переоценивать себя в высшую сторону, в лучшую. И когда мы исследуем Писание, я нахожу, как часто люди это делали. Вы помните, говорит, Господь сказал ученикам, апостолам, что вот скоро Голгофа, скоро страдания. А они, знаете, а им пришла в голову мысль, кто ж из них больше? Они место выбирали. Они выбирали место. Они думали, кто из них больше. А Христос узнал их помышления и говорит: слушайте, чем вы занимаетесь? Вы ж мыслите, как люди простые. И говорит: вы ж не думаете, что Царство Небесное будет так, как на земле. Здесь, говорит, цари, здесь начальники. И здесь надо, чтобы высшим им служили. А в Царстве Небесном больше служит меньшему. Вы хоть думаете, чего просите или нет? И мать сынов Завидих не понимала, тоже выбирала место, не для себя, для сыновей. Подошла и просит: скажи, чтобы эти 2 мои сына сели у тебя в царстве твоем, один по правую сторону, другой по левую. Иисус говорит: вы не знаете, чего просить, потому что я не распределяю, я не сажу. Я просто людей спасаю, я их освящаю, я их чищу, а рассаживать отец будет, я не рассаживаю, вы не по адресу обратились. Оказывается, насколько непростой вопрос, какое мое место. И хочется, как правило, занять место повыше. А Писание говорит, что Бог гордым что делает? Противится. А смиренным что делает? Дает благодать. Поэтому я хотел бы обратить на это внимание. Наверное, я не буду идти по всем пунктам, которые у меня здесь отмечены. Но кое на что хочу обратить внимание. На что? Во-первых, когда у нас нет гордости, мы будем признавать легко и просто свои ошибки. Мы не будем им противиться. Когда есть гордость, человек не хочет признавать своих ошибок. Он в своих глазах прав. Он не может это сделать. И я вам напомню, когда, значит, Господь помазал Саула на царство, он сразу же стал нарушать его заповеди. Первое. Не выполнил заповедь. Не приноси сам жертвоприношение, а подожди, покуда Самуил придет. Обстановка настолько сложилась непростая, по-человечески я это понимаю. Враг стоит, свои стали разбегаться, остается один. Войско филистимлян готово вступить в сражение, а Самуила нет. И он ждал, и говорит: принесите мне все, что положено для жертвы, я совершаю все сожжения. И на короткое время он поспешил, только успел совершить жертвоприношение, и Самуил подумал: слушай, что ты сделал? Ну ты ж не дождался, ну часа, наверное, ну я не знаю, сколько там прошло. Минуты были, почему ты этого не сделал? Вы думаете, Саул раскаялся? Нет. И сказал Саул Самуилу, я уже немножко другое место, что я не иду по одному, он несколько раз это делал. Согрешил я. Ибо я приступил по велению Господа, из первой книги Царств, 15 главы. И слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобой. Ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царом над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человеку, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и пред Израилем, и ворочись со мною. Под давлением согласился, я согрешил. Но хоть не рассказывай это народу. Пойдем со мной вместе, я вместе с тобой поклонюсь. А уже перед этим написано, и устал Самуил рано утром, 1 Царств, 15 глава, 12 стих, и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник.